Глава 9. Граница. Первой удачной находкой за время бегства был люк. Такие ребята десятерых стоят. Второй оказался сержант Риттл. Несмотря на печальные последствия разбойничьего гостеприимства, он смог держаться в седле и даже дал пару дельных советов касательно дальнейшего пути. Хотя всецело полагаться на его опыт было нельзя, ведь бравый вояка ухитрился завести свой отряд в западню. Если учесть дефицит боевых качеств разбойников, ошибка более чем непростительная. И оправдываться тем, что проводника-предателя взял несмышленый сынок барона, нельзя. Риттл должен был предвидеть все. Для того его к деткам и приставили. Мы не стали пробираться по густым лесам и топким болотам, изменив прежней тактике. Нагло направились на запад прямиком по тропе, которая вела от деревни. Раньше здесь, похоже, была тележная дорога. Но повозки в этих краях не появлялись давненько. Теперь ею пользовались звери и различные подозрительные личности вроде нас. Трава вымахала выше пояса, а кое-где и приличные кустики появились. Но ехать оказалось на порядок проще, чем по первозданным дебрям. Естественно, имелся риск нежелательной встречи. По тропам ведь не только звери ходят, но и более опасные создания, например, люди. Но одно дело, если по лесу едут 3 всадника, и совсем другое, когда их 11. Мужицкая шайка не рискнет связываться с таким отрядом. А других здесь не бывает. Серьезные разбойники предпочитают рисковать встречей с солдатами, если это оправдывается щедрой добычей. А здесь ни армии, ни богатств. Таким ребятам негде развернуться. Никто нас больше не беспокоил. Но это меня не радовало. Опыт подсказывал, что чем меньше неприятностей сваливаются на голову, тем больше вероятность, что нам готовится по-настоящему серьезная пакость. Слабо верилось, что карающие отказались от погони. И столь же слабо верилось, что они до сих пор не узнали про цель нашего пути. Если выведали, то обязательно попытаются перехватить у крепости, несмотря на все неудобства такого замысла. Может, у меня и паранойя, но я ожидал худшего. Вот такой пессимист. Очень странно, но ожидания не оправдались, чему я нисколько не огорчился. Переночевав в лесу, мы около полудня вышли к обитаемым местам. Точнее, здесь встречались свежие следы пребывания людей. Вскоре лес закончился, выбрались к реке. Небольшая, но с быстрым течением и обрывистыми берегами. Судя по всему, именно шнира. Как раз такой ее и описывали. Оставалось определить, в каком направлении расположена нужная нам крепость. Выше или ниже по течению? Изучив горные гряды, темнеющие на востоке, я так и не понял, где именно может начинаться тот самый проход в межгорье. Неизвестно, сколько бы мы проторчали на берегу, гадая, куда податься, но тут люк, оставленный дозорным на дереве, поднял тревогу. К нам приближался конный отряд. Укрылись в лесу, отправив на переговоры сержанта. Того по пути частично посвятили в наши сложные отношения с карающими, и он знал про нападение на лодку. Так что был готов разыграть перед людьми инквизиции спектакль об избитом дяденьке и схваченных разбойниками детках. Но не пришлось. Это оказались солдаты короля. Обычный отряд, патрулирующий берег Шниры. Командир меня повеселил. Зеленый, как назло, не соизволил восседать на плече. Улетел по каким-то своим делам, так что эффектного выхода не получилось. Солдаты, взяв пики на изготовку, косились на нас настороженно. а старший потребовал объяснить, кто мы такие и что здесь делаем. Я пояснил, что являюсь стражем, а это мой отряд. Мои слова командира не убедили. Он потребовал доказательства. Пришлось доставать бумаги, полученные от королевы. Изучив их, держа вверх тормашками, защитник Отечества потрогал пальцем печати, после чего заявил, что все в порядке, и мы можем продолжать путь. До крепости уже недалеко. Не удержавшись, я уточнил, умеет ли он читать. Тот откровенно ответил, что нет. Второй вопрос был естественен. Как же он понял по бумагам, что мы именно те, за кого себя выдаем? Тот опять ответил честно, что в людях не ошибается, и мошенников чует издали. Происшедшее заставило меня призадуматься. Похоже, граница здесь не на таком уж крепком замке, как я надеялся. Да и карающие, захоти устроить засаду, могли это сделать без особых проблем. С местными солдатами хитрый человек всегда сможет договориться. Но, похоже, ни один из людей герцога или королевы не настучал воронам о нашей цели. Засады не оказалось. Или действительно без шпионов обошлось. Или, что вернее, шпионы не входили в круг посвященных. Или просто повезло. Я даже немного расстроился. Убежденность во всезнании карающих дала серьезную трещину. Сама крепость не впечатлила. Я подсознательно ожидал увидеть гранитную твердыню, но все оказалось гораздо прозаичнее. Все та же бревенчатая стена, правда двойная. Похожая была в главном селении Иридиан на побережье. Еще имелись четыре угловые башни, грамотно вынесенные за линии стен, одна центральная, и ров, не широкой, но приличной глубины. Правда, сухой. Река протекала далеко внизу, под 30-метровым обрывом. Нелегко на такой высоте воду удерживать, хотя я мог бы подсказать пару способов, если вдруг спросят. Естественно, колья и рогатки тоже присутствовали. Без них здесь не обходится ни одно укрепление. На воротах контроль оказался серьезнее. Вызвали офицера, и тот, изучив бумаги, подтвердил, что нас здесь давно дожидаются и неслыханно рады прибытию. А потом заявил, что меня готов принять комендант крепости полковник Брист. Комендант обитал в центральной башне, последнем оплоте защитника в случае падения стен. Низкое, но широкое квадратное сооружение напоминало обитель карающих. Внутри, правда, не наблюдалось той роскоши, что процветала у хорька, но зато было на порядок уютнее. Первый этаж использовался под склад. Я прошел мимо штабелей ящиков, рядов бочек, груд мешков, поднялся по лестнице вслед за офицером. Комендант обитал на втором этаже. Одна огромная комната с окнами-амбразурами. Ковров нет, позолоченной люстры тоже не имеется. Койка за шторой, стол, несколько стульев, план крепости на стене, простенькая карта окрестностей рядом с ним. На видном месте желтеет знамя. По соседству пристроилась огромная оленья голова с впечатляющими рогами. Естественно, присутствует кое-какое оружие и амуниция на той же стене и шкафчики, на один из которых попугай уставился с нескрываемым вожделением. Комендант оказался невысоким плотным мужчиной преклонных лет. Обвислые усы, сверкающая плешь, лениво-бесцветный взгляд. Вылитый счетовод из колхоза 40 лет без урожая. Левой кисти нет. Вместо нее железный крюк. Подозреваю, не телегой отдавило. Несмотря на мирный вид, что-то в его глазах выдавало не кабинетного вояку. Научился я это понимать. «Приветствую вас, сэр-страж. Давно вас ожидаем и рады, что вы наконец добрались. Присаживайтесь, пожалуйста. Думаю, разговор у нас будет долгий. Вы ведь наверняка хотите узнать многое. Да, кивнул я, отодвигая понравившийся стул. Полковник, раскрыв шкафчик, которым так интересовался попугай, достал пузатый кувшинчик, вернулся к столу. Из другого шкафчика извлек бокалы. Ловко орудуя одной рукой, расставил на столе. Наполнил. Отсалютовал посудиной, произнеся оптимистический тост. «За победу!» Отпив глоток, я позволил присосаться попугаю, пока он на плечо от нетерпения не нагадил или не начал клевать в голову, сопровождая насилие ругательствами. «Может, птице тоже налить?» – удивился полковник. «Она возражать не будет», – радостно разрешил Зеленый. «Не надо. Хватит ему пары глотков из моего бокала. Птица мне трезвой нужна». Вздохнув, попугай покосился на меня неодобрительно, но возражать не стал. Понимал хитрец, когда можно спорить, а когда нельзя. «Сэр Дан, возможно, вы не знаете, но я комендант этой крепости всего лишь вторую неделю. Меня назначил сюда сам герцог Шабен. Я здесь практически его доверенное лицо. Голубь принес послание с инструкциями касательно вас, с недвусмысленным приказом оказывать вам посильное содействие. Про нелады с карающими я тоже знаю. Если откровенно, был бы рад с ними поквитаться за некоторые их старые делишки. Так что можете мною располагать». «У вас есть опыт военных действий на границе?» Брист поднял искалеченную левую руку. «Отметина моего опыта». «Это хорошо, потому что у меня опыта практически нет. Я в Ортаре недавно. Надеюсь, просветите в некоторых вопросах?» «Спрашивайте, отвечу». «Здесь, насколько я понимаю, граница с Межгорьем пролегает, а не с территорией темных. Зачем ставить крепость в мирных землях?» «Дорогу на границу держим. И заодно выход из Межгорья запечатываем. Там и без погони неспокойно раньше было. А уж сейчас пришлось гарнизон усиливать. Потому я здесь». «Твари в этих краях появляются?» «Только перерожденные из Межгорья захаживали, пока там армия не поработала. Они крепость фактически в осаде до этого держали. Еще 2 года назад рейд серьезный прошел. От границы прорвались в смутные дни. А так обычно спокойно». «Здесь меня должны были дожидаться люди. Около 1000 человек. Где они?» «На левом берегу Шниры расположились. Они туда переправились сразу после моего приезда. 3 часа езды от крепости, не больше. Там военный лагерь старый, так что они устроились в укрепленном месте». «У них все в порядке?» «Думаю, да. Иначе бы мне сообщили патрульные. Это место они проверяют ежедневно». «Солдаты, которых мне обещал герцог, тоже там?» «Нет. Они здесь, в крепости вас дожидаются. Стоит вам приказать, и немедленно отправятся куда угодно. Сержант Дирбс ими командует. Я его хорошо знаю. Мы земляки вместе на Ибре служили одно время. Он хороший солдат». «В Межгорье остались какие-нибудь отряды?» «Когда я сюда прибыл, последние отряды как раз выходили. Если кто и остался, то дезертиры разве что. Хотя кому в голову взбредет там дезертировать?» «Как по-вашему, армия надежно зачистила Межгорье?» «Перерожденные в Межгорье больше года хозяйничали. а солдаты там и двух недель не пробыли. Прошлись по-быстрому, замки пожгли до деревни, и логово одно нашли. Говорят, оно еще не закончено было. Нечисть, думаю, не успела там всерьез закрепиться, но и наши поспешили. Надо было до зимы оставаться, если уж всерьез взялись порядок наводить. Но у короля мало солдат, люди на Ибре нужны. Забрал назад. Те, кто выходил, всякое говорили. Не знаю, чему верить даже. Но, думаю, ничего хорошего за собой они не оставили. Да и гарнизон наш не зря усиливают. Опасаются, что заведется там то же самое, что за рекой на границе всем покоя не дает. Вот такие у меня мысли, сэр Страж. А дальше уж сами думайте. Понятно. Раз уж начали мысли свои выдавать, то скажите, как, по-вашему, мы сможем продержаться в Межгорье такими силами? Вряд ли, сэр Дан. Хоть церковь пока не объявила землю Межгорья опоганенной, но слишком долго она под темными была. Я без тысячи латников и стрелков не стал бы туда даже заглядывать. А ваши люди... Это женщины да дети. Воинов среди них не слишком много. Не знаю, что вы там с герцогом замыслили, но по мне это зряшная затея и очень опасная. Как бы не остаться всем там. Земля Межгорья на два локтя вглубь кровью пропиталась. Когда там шла армия, резали всех. Никто не разбирался, темный перед тобой или нет. Ничего живого не оставляли. Крестьяне оттуда бежали с коровами своими да овцами. Их кордоны на шнире перехватывали, сгоняли во враг и рубили на куски. Месяц за месяцем рубили, пока народ бежать оттуда не перестал. Лес в округе под корень свели. Сжигать трупы не на чем стало. Вот и разрубали на мелкие части. Когда ветер дует с востока, у нас приходится носы зажимать. Вонь дикая. Сколько же проклятий было тогда выкрикнуто. А тех, кто не вышел, армия добила. От человека укрыться труднее, чем от темных. Если ваши там полягут, то их кровь и незаметно на всем этом будет. Спасибо. Ободрили. А что там с замками местными? Все сожгли? Не знаю. Но думаю, все. Какой смысл их оставлять? Солдаты много вещей волокли ценных, пограбили там сласть. Но и вам, думаю, осталось. В спешке вдумчиво не пограбишь. Я так понимаю, попытаться завербовать народ для похода в Межгорье – затея не очень удачная. Здесь вербовать негде. Кроме нашей крепости ничего в округе больше нет. Разве что на запад съездить, по городским тюрьмам пройтись. Может, кто и согласится из тех, кто к петле или четвертованию приговорен. Остальные вряд ли. Что-то полковник полон пессимизма, и меня тоже начал заражать. Надо переходить на практические вопросы. Мне нужно зерно. В крепости оно есть? Мало. Тогда напишите герцогу, чтоб выслал к нам обоз. Иначе у меня зимой голод начнется. Напишу, но неизвестно, как получится. До шнира обоз дойдет, а вот дальше. Мы постараемся расположиться неподалеку от вас. Обоз за день-два доберется. Не получится у вас поблизости расположиться. Поднявшись, полковник подошел к стене, указал на карту. Межгорье. Это большой кувшин с очень узкой длинной горловиной. На западе будто пробка. Эту горловину затыкает наша крепость. С юга и севера горловина зажата горами. По сути, это узкая долина, и по ней протекает небольшая речка Пегаль. На языке горцев это слово обозначает «своенравная». Нрав у нее и впрямь. Среди лета она может превратиться в вялый ручей. Но стоит пройти дождю, становится не меньше шниры. Если дождь сильный, то вообще разливается на всю долину. Весной, когда снега тают в горах, там целое море получается. Склоны подмываются, с них сходят потоки грязи. Там нельзя не то что жить. Там на ночевку оставаться опасно. Или утонете внизу, или под оползень на склоне попадете. Если вы решили обосноваться неподалеку от крепости, то вас убьют не темное создание. Вас река убьет. Понятно. Буду знать. А другой дороги в Межгорье нет? После ваших слов я боюсь даже приближаться к этой своенравной. Можно по границе рекой на стругах и до самого моря, а там уж на север к побережью. Но это трудный путь. А лоцманов для тех мест нет. Море, говорят, туманами славится, берегами крутыми, течениями коварными, несущими на рифы. Не повезет вас туда никто. Лодки и жизнь потерять легко. Там лишь пираты демов хорошо ориентируются. Через горы, думаю, тропы должны быть. Но никто из наших про них не знает. Неужели бароны Межгорья не могли другую дорогу проложить? Или горы там такие страшные, что это невозможно? Горы не слишком высокие, но неприятные. Да и не нужно баронам это. Долина Пегали без единого дерева. Из-за наводнений и обвалов там даже кусты расти не успевают. Зимой в Межгорье тепло очень. Но это не касается горловины. Там почему-то стужа лютая. Река замерзает. Осыпи снегом плотным заваливает. От ветра и оттепели его поверхность даже копыта лошадиная держит. Вся долина превращается в отличную дорогу. Так что торговли и набеги всегда зимой у них были. Или летом засушливым, когда по руслу проехать можно легко. Сейчас не засуха. Но дождей сильных давно не было. Если не медлить, может, по руслу и пройдете без помех. Но если увидите тучи, то бегом назад мчитесь. Или если на востоке выход уже близко, то вперед. Мне бы проводника, чтобы Межгорье знал хорошо. Я, получив приказ герцога, попробовал такого найти. Да где там? Из местных жителей никого живым на запад не выпустили. Если кто чудом и проскользнул, то помалкивает, откуда прибыл. Из наших никто дальше горловины не бывал. Офицер один, из тех, кто там чистил замки, карту подробную оставил. Дам вам ее. Не знаю, насколько она правдива, но нарисована добротно. Судя по гербу, из самого Мальрока захвачена. Дела. Идти в такое место без проводника, по карте на пачке Беломора, через грандиозную водяную горку природного происхождения. Да они что? Издеваются все? Медленно, мысленно досчитал до 10. Постарался внушить себе, что спокоен. Полковник, я заберу из вашей крепости все запасы продовольствия. «А мои люди что будут есть?» «Я спокоен. «Полковник, ваши люди будут есть то, что привезет обоз, который вы непременно выбьете из герцога Шабена. Уж до крепости он дойдет, А вот до нас сомневаюсь. И не надо на меня так смотреть. Вот кошелек. В нем золото. Вряд ли оно мне в Межгорье понадобится. Вам до прихода обоза этого должно хватить для снабжения. На западе есть деревни и городки, а продукты стоят недорого, там и закупите. И еще. Не исключено, что мы, если сумеем пройти через горловину, до зимы будем сидеть там безвылазно. Это если нас раньше не передавят. А со связью неизбежны проблемы. Гонцов поодиночке посылать опасно. Вы что-то говорили о почтовых голубях. У нас есть голуби, приученные возвращаться к крепости. Я распоряжусь, чтобы вам дали нескольких. Но связь получится в одну сторону. Мы не сможем посылать птиц к вам. Если молодняк сумеете вырастить правильно, то у вас появятся свои почтари. Но их вы нам привезти сможете неизвестно когда. Насчет зимы. Если она будет холодной, то обоз по долине пройдет без помех. Говорят, там дорога по снегу будто накатанная, сама собой делается. Неизвестно еще, какая зима будет. Полковник, даже если предположить, что армия надежно очистила долину, на Ибре ведь солдат нет? Со стороны Межгорья. Королевских там никогда и не было. Межгорцы сами себя охраняли. Выходит, темные могут с юга спокойно к нам в гости заходить. Костяной хребет там реку поджимает. Берега обрывистые, скалы неприступные. Трудно им там придется. Но кто его знает? Может, за этот год погонь нашла лазейки? Я бы на вашем месте спал одним глазом. И про каркающих не забывайте. Если обоз пройдет, то и поп пройти может. А где поп, там и воронье. Давайте еще по бокалу выпьем, сэр-страж. Что-то мне совсем не весело стало. Столько говорим, а ни одного хорошего слова не сказано. Сержант Дирпс оказался под стать Конфидусу. Такой же высокий и худощавый. Не молод, лицом угрюм. Наверное, тоже с полковником поговорил и теперь подумывает удавиться. Под носом смешные усы, превращающие его в бездарную пародию на Гитлера. Даже в крепости он пребывал в состоянии полной боеготовности. Пластинчатая броня, меч и топор на поясе, щит за спиной. И не тяжело ему столько металлолома таскать. Указав на относительно ровную шеренгу солдат, сержант пояснил. «Вот весь отряд. Мы в вашем распоряжении». Бегло осмотрев солдат, я остался доволен их экипировкой и вооружением, но неприятно удивлен малым количеством. «Это все?» 26 латников и я!» «Мне казалось, что солдат будет больше». «Сэр-страж, так и было. Но больше половины разбежались, когда узнали, куда мы собрались идти. Одного из дезертиров удалось поймать и повесить, но остальных это не остановило. Даже тот, которого вешали, был очень рад, что петле достался, а не Межгорью. Жизнь потерять многие не боятся, а вот жизнь и душу страх такой не всякой пережить сумеет. А эти, которые все же остались, они надежные? Каждый из них не меньше 3 лет у герцога прослужил. Ребята дружные и ничего не боятся. Межгорье, конечно, не бояться нельзя, но паниковать они не станут. Хотя я не скажу, что сильно рады предстоящему. Хорошо. Со мной пришел небольшой отряд. Там юнцы при бывалом воине. Тоже сержанте, только баронском. Принимайте их пока под свое командование. Сейчас нам выделят несколько телег, и надо будет загрузить их продуктами. Потом отправимся в лагерь на востоке. Мы должны добраться до него как можно быстрее. Очень желательно, чтобы уже завтра смогли отправиться в Межгорье. Задерживаться нам нельзя. Если испортится погода, дорога превратится в ад. Или золото мое подействовало, или Брис действительно нам искренне сочувствовал, но отказа ни в чем не было. И экономии тоже. Телеги нам выделили добротные, кладовые очистили почти досуха, проводники, бывавшие в начале горловины, выглядели бывалыми людьми. Жаль, что проводят они нас только до ворот Межгорья, а дальше мы уже сами останемся. 7 телег, загруженных мешками, бочками и ящиками. Сколько тянет одна повозка? 500-600 вряд ли больше. Итого около 4 тонн продовольствия. А у меня примерно 1000 едоков. Значит, получается по 4 кило еды на человека? Для крепости, которая совсем недавно была окружена врагом, припасов, на удивление, мало. Даже на короткую осаду не хватит. Я ожидал большего. Можно было не суетиться ради таких крох. Впервые пожалел, что людей так много. Если у них не окажется собственных резервов, то нам придется туго с первых дней. Должны у них быть приличные запасы. Не могли же их отправить пустыми? Герцог производил впечатление предусмотрительного человека. Обязательно об этом позаботился. Дороги через Шниру не было. Воспользовались паромной переправой, устроенной возле единственного спуска. Солдаты рассказали, что можно скакать по берегу весь день и нигде не найти другого места, по которому можно без риска довести лошадь до воды. На другом берегу начиналась хорошо натоптанная дорога. Королевская армия за месяц сходила по ней туда-сюда 2 раза. Судя по состоянию покрытия, солдат в той армии было немало. Ехать было легко и приятно. Оставалось надеяться, что и в долине не возникнет сложностей. В одном месте дышать пришлось ртом. Ветерок доносил волны нестерпимого смрада. Насколько я понял, когда в Межгорье начались невеселые дела, солдаты перекрыли единственную дорогу, и всех, кто пытался оттуда вырваться, убивали. Своего рода абсолютный карантин. Замазала тебя тьма или нет, никто не разбирался. Учитывая, что Ортар столкнулся с серьезными демографическими проблемами, глупо так расточительно обращаться с человеческими ресурсами. Но это для меня глупо. По местным меркам, возможно, единственный разумный выход. Я ведь многого еще не понимаю. О масштабах трагедии свидетельствовали 1000 пней по обе стороны дороги. Тела поначалу сжигали, уничтожив ради этого весь здешний лес. Потом начали просто рубить. Вот и смердит. Бойцы мои приуныли. Даже молодежь прекратила болтовню и смех. Мне тоже нерадостно было. Если не считать армии короля, то мы первые, кто за последний год решился сунуться в этот мешок. А назад, кроме армии, никто не выходил. Точнее, выходил, но дальше оврага их не пустили. Если, конечно, не считать отрядов перерожденных, с одним из которых мне пришлось драться у брода. Этих во враг отправить не смогли. А что сделают с нами, если вдруг? Тоже начнут рубить на куски? Или рубить некого будет? Зря я раньше думал, что меня забросили в худшее место этого мира. Преувеличивал проблемы. Худшее дожидается впереди. Вскоре ветер перестал доносить смрад разложения. мы миновали неприятное место. Дальше дорога чуть повеселела. Появились деревья. Вырубок хватало, но уже не сплошные пеньки. Кое-что солдаты оставили. Чем дальше, тем заросли становились гуще, а за ними можно было разглядеть столбы дыма, поднимающиеся над заброшенным военным лагерем. Там меня ждут старые знакомые. На подходе столкнулись с первыми людьми. Сперва впереди раздался визг. Затем из кустов выскочила молодая женщина. Помчалась по дороге. Одной рукой она подняла подол узкой юбки, чтобы не мешала. Другой держала большую корзину, из которой время от времени высыпались грибы. Вслед за ней из зарослей выскочил горбун. Не отставая, помчался следом, на бегу уговаривая. «Ты повыше задирай, повыше! Да чего там? Не стесняйся, не убудет от тебя!» Сержант Дирпс, ехавший по левую руку, покрутил свои куцые усы и прокомментировал. «А баба бежит нарочно медленно и юбку задирает выше, чем надобно для бега. Не похоже, что здесь насилие происходит». Женщина, поравнявшись с авангардом нашего отряда, только сейчас осознала, что перед ней посторонние. С криком «Ой!» свернула на обочину и исчезла в кустах. Попугай, завидев старого собутыльника, радостно свистнул, привлекая его внимание. Горбун, проворно повторив маневр беглянки, на ходу выкрикнул через плечо. «Здравствуйте, страж! Здравствуйте, птица-стража! Здравствуйте, епископ! Рад вас видеть! Простите, занят, сильно грибы собираю. Потом поздороваюсь как следует». Конфидус, проводив Тука умиленным взглядом, ностальгически выдал. «Дом! Дан! Мы, наконец, дома!» Торжественного приема нам не оказали. Никто просто не ожидал приезда таких великих людей. В принципе, откуда им было знать? Гонцов в честь нашего прибытия никто из крепости не посылал. Так что мы свалились, как снег на голову. Поначалу хотел, пользуясь моментом, осмотреть лагерь, не вызывая лишнего ажиотажа. Ага, размечтался. Слух о нашем появлении прошел со скоростью света. И хоть физика считает, что это невозможно, женская половина населения и дети сбежали со всех сторон еще быстрее. Мы были вмиг окружены галдящей толпой. Все, от старух до соплюшек, спешили рассказать, как счастливы видеть меня, любимого. Впервые ощутил себя в шкуре звездной персоны. Не так уж и приятно, мне бы делом заняться, а не выпускают. Не ожидал, что стану столь популярен среди этих простых людей. По пути к границе они подобных эмоций не выказывали. Спасение, к счастью, не замедлило себя ждать. Появился Арисат. Несколькими криками он привлек к себе внимание, затем также немногословно разогнал толпу, освободив нас из окружения. Приблизившись, степенно поздоровался. Но было видно, что под маской невозмутимости воин скрывает искреннюю радость. «Мы, сэр Страж, верили, что вы появитесь. Готовы были хоть до зимы вас ждать. А откуда вы вообще решили, что я должен появиться?» «Его светлость герцог Шабен рассказал мне по большому секрету, что обязательно вызволит вас от ворон церковных. А его несерьезным не назовешь. Раз сказал, обязательно сделает. Повиниться я перед вами должен, сэр Страж». «Это в чем же?» — слезая с коня, спросил я. «В том бою у Брода мы вырезали из перерожденных их сердца. У наследника черное оказалось, у других темные разные, не из дешевых. Состояние целое. Но когда карающие со своей стражей забрали вас и епископа, Они и сердца забрали. Сказали, что скверна на них великая, и... Ну, как я мог не отдать? И меня б тогда забрали, и сердец все равно бы не сберег. Мы же бакайцы, а не дворяне коронные. Не вини себя. Все правильно. Не надо было сопротивляться. Ты ни в чем не виноват. Да не в том дело. Пару сердец из простых я все же скрыть смог. Трудно было это сделать. Но я не простак. Сумел. А потом, когда нас сюда отправили, собрал дружину и раскрыл им замысел герцога. Мы по-всякому судили, но выходило, что надо много чего взять с собой. А от Шабена всего необходимого не дождались. И еда прежде всего. Такую ораву прокормить нелегко. По прошлому году опыт имели. Не загрузись тогда на все деньги, быть зимой голоду великому. Сейчас то же самое. Надо было заранее подумать, как выживать там. «И что?» — начал догадываться я. «Собрали мы все монеты, что были, а их осталось мало. В прошлом году все растратили, когда в ссылку шли. Взяли сердце, что в убежище тогда взяли с твари. Утаенные от карающих два сердца тоже взяли и продали. А на деньги купили все, чего нам не доставало. Оно, конечно, ваша доля главная там. Да как вас спросишь? А решать пришлось немедля. Подумал, что вы не против такого должны быть». Но дозволения все же не спросили. Плохо получилось. Хотя как спросить? Я готов был расцеловать Арисата и на руках его до межгорья тащить. Даже если этот вояка не снял полностью угрозы голода, то все равно помог мне здорово. И при этом еще стесняется. Каяться вздумал. Если мне и повезло в этом мире в чем-то, так это с хорошими людьми. Такими, как он. Хорошо получилось. Правильно сделали. Я всю дорогу голову ломаю. Как от голода там не помереть? И дико рад, что вы об этом позаботились. Помереть вряд ли. Ну и не разжиреем. Припасов не так уж много вышло. Семена опять же надо оставить на весну хоть немного, вдруг с озимыми не заладится. Место неведомое. Вдруг там жучок зерновой злой окажется, или еще какая напасть в амбарах заведется. Всяко может случиться. При наших запасах надо любой беды опасаться. А воск к тому же получился не меньше, чем был раньше, а ведь людей поубавилось. Много бакайцев ушло. Да, дрянь люди ушли, если честно. Мы ведь здесь чужие. Только под руку ставленным таким дорога. Неволю выбрали. Слабаков не жалко. Часть иридиан попы с воронами довели до принятия церковных догм. Те после исхода духом ослабели сильно. Но таких тоже не жалко. Изначально слабые душой людишки. Так что нас меньше стало, но силы почти не убыло. Сколько всего людей? С бабами да детворой 860 душ. Мало. Я рассчитывал хотя бы на 1000. Сколько есть? Я с собой привел людей. Почти 30 латников. Надежные солдаты, герцог дал. И группу юнцов при хорошем сержанте уговорил с нами пойти. Похоже, они еще не понимают, во что вляпались. Он, паренек, тоже ничего. В лесу отлично ориентируется, и охотник неплохой. И охотиться не только на зверей умеет. Это хорошо, а то мои ребята к лесам непривычные. Хотя охотники не особо нужны. Иридиане это дело знают хорошо, так что воин нам нужнее. С ними, получается, нас 900 наберется без малого. Арисат. Мы завтра сможем выступить? С утра. Столько ждали вас и сразу отправляться? И зачем же так торопиться? Надо пройти в Межгорье, пока погода не испортилась. Если полковник не врет, при дожде в горловине хуже, чем в аду. Слыхали мы про такое. Да только туч на горизонте не видать. Сушь стоит. В горах погода переменчива. И тучи может за час нагнать. Завтра никак не получится. Зерно в сушилках рассыпали, чтобы жучков вывести. Лошади на три табунка разделены и пасутся далеко от лагеря. Долго здесь стоим. Травы в округе почти не осталось. Телеги опять же проверить надо, а то некоторые из далеких краев притащили сюда без ремонта серьезного. Мужики, конечно, без дела не сидели, да только удостовериться не помешает. А босс придется заранее сбить в боевую колонну. Идти ведь будем не по мирным землям. Старое построение теперь не получится. Народу уже меньше стало. И новые телеги вы с собой притащили. Да и познакомиться надо с латниками и сержантом этим, что при юнцах. Иначе в бою сложно будет, когда все друг друга знают и понимают, воевать гораздо проще. А если знакомиться всерьез, то утром точно ехать не сможем. А не серьезно, зачем знакомиться? Не понял. Ты о чем? Что за серьезное знакомство? Сэр-страж, вы, можете, не знаете наших обычаев, но только у воинов принято для знакомства стол общий разделить и делить его дальше и дальше. Помните ведь, сколько столов у сэра Флориса было в доме? А перед делом трудным не только дружина, но и все до ополченца простого на трапезу собирались. На улице это делали, потому что ни одна изба такой арабы не вместит. И не принято было жалеть на такой трапезе ни еды, ни питья. А сейчас нам дело серьезное предстоит. При таком положено выпить очень много. И желательно до беспамятства дойти. Чем блаженнее воины станут, тем проще дело выйдет. Примета верная, еще дедами нашими проверенная. После победы принято тоже пир устраивать. И даже врагов пленных не зазорно на него приглашать. И как бы пьяны не были победители, враги не сбегут, потому как позор ляжет великий на весь народ. Святое дело такие вот трапезы общие. Попугай, слушая Арисата, подозрительно оживился, всем своим видом одобряя его идею. Но я логично возразил. Когда с побережья уходили, никаких пьянок не устраивали. Тогда они могли. Сэр Флорис погиб. Траур был. Ведь выше него над бакайцами никого не оставалось. Негоже после смерти сэра пить сразу начинать всерьез. Понемногу, конечно, пили, но это так траурно. А сейчас нас не поймут люди, если без пира уйдем. Традиция? Душа после такого светлеет. А свет нам против тьмы не помешает? Понятно. Местный метод психологической подготовки. И не только местный. Учитывая традиционность способа, отказ от него может неблагоприятно сказаться на моральном духе коллектива. Солдаты имеют право на суеверие. Образ жизни у них нервный. Отказывать им в устоявшемся обычае неразумно. Да и прав Арисат. Не успеть нам завтра выйти. Так или иначе, день потеряем. Значит, терять его будем с максимальной пользой. Попугай, не выдержав, радостно заявил. «Я согласен на пьянку. Разрешаю начинать». Зеленый. Немедленно вытащи голову из бокала. С тобой. Сам страж разговаривает. По продолжению отчета добровольца номер. Как же меня достала эта математика? Зовите меня просто девятый. Понятия не имею, что сегодня за день. И что интересно, мне на это наплевать. Ваня, знаете, что меня больше всего здесь напрягало? То, что я не знаю элементарных вещей. Дурак дураком. Бывает, скажет кто-то что-то, и никто и внимания не обратит, а я в шоке. В шоке. Так не должны делать нормальные люди. Не привык я. Чужое здесь все мне. Как же повезло с этим стражем. На его статус списывают во все мои чудачества. Белая ворона я здесь при зеленом попугае. А сегодня язык поломать. Сегодня я свой, в доску свой. Я всех прекрасно понимаю, и удивления вообще ноль. Зеленый, ты там не захлебнулся? Ваня, выпьем за коммуникабельность. Все же напоили папуасы местные. Птиц, этот отчет запрещаю запоминать, иначе будет гриль.